Глава 9. Подводный дирижабль. Однажды вечером в 1948 году жена сказала мне: «Прошу тебя, не погружайся в этой ужасной машине. Откажись от участия в экспедиции Пикара. Мы все ужасно беспокоимся за тебя». Я удивился. Впервые Симона возражала против моих планов. Жена военного моряка, она привыкла дисциплинированно относиться ко всем моим занятиям. На этот раз, однако, она изменила этому правилу. «Тебе ведь никто не приказывал», — продолжала она. «Незачем рисковать собой в этой безрассудной затее». Ее поддержали мои родители. Многие ученые также высказывали мне свое недоверие к подводному экипажу профессора Агюста Пикара. Я успокаивал родных. «Батискаф абсолютно надежен. Вам совершенно не из-за чего беспокоиться». Признаюсь, что я немного кривил душой, так как наша операция не была застрахована от неожиданностей. Как бы то ни было, мы с Дюма и Тае снова собрались вместе, готовые отплыть к берегам Западной Африки навстречу нашему величайшему приключению, и ничто не могло нас остановить. Я собирался войти в чудесный подводный дирижабль и погрузиться в море на глубину в 5 раз большую той, на какой когда-либо до тех пор побывал человек. Профессор Пикар, поднимавшийся на 17 километров в небеса, намеревался теперь опуститься в морскую пучину на глубину 4000 метров. Отважный ветеран науки разработал конструкцию батискафа глубинного судна еще за 10 лет до этого. Осуществление проекта задержалось из-за войны. По окончанию ее батискаф был построен под наблюдением выдающегося бельгийского физика, доктора наук Макса Коссена. Бельгийский национальный научно-исследовательский фонд выделил средства для оплаты необходимого персонала и плавучей морской базы. Группа подводных изысканий заручилась разрешением французских военно-морских сил использовать военные самолеты для разведки и спасательных работ, а также 2 фрегата и наш Эле-Манье. В экспедиции должны были участвовать 2 французских ученых – директор Института Черной Африки профессор Теодор Мано и доктор наук Клод Фрэнсис Беф, основатель научно-исследовательского океано-географического центра. Я фигурировал в качестве морского эксперта. 2 года наша группа занималась приготовлениями. Нами была сконструирована немалая часть необычного вспомогательного оборудования батискафа, включая самое смертоносное подводное оружие из всех когда-либо существовавших. Мы смонтировали на Эле-Манье киноаппарат для автоматической съемки под водой. 1 октября в 4 часа утра сверкающий белизной свежеокрашенный Эле-Манье вышел из Дакара, чтобы встретиться в море со Скалдисом, бельгийским пароходом, который вез профессора Пикара, его ученых-собратьев и батискаф. Едва наши суда сошлись, как мною овладело неудержимое желание немедленно посмотреть батискаф. Я спустил на воду шлюпку и поспешил на Скалдис. Отвечая на ходу на приветствие капитана Лафорса и ученых, я скатился по трапу вниз в открытый грузовой трюм, где находилось подводное судно. Вспыхнули яркие лампы, и я увидел чудесный корабль. Под большим сверкающим тупоносым баллоном, металлической оболочкой дирижабля, висел крашеный стальной шар диаметром около 2 метров. В этой гондоле я и должен был спуститься на дно океана. С обеих сторон гондолы имелось по электрическому мотору. Они приводили в движение винты, призванные перемещать наше сооружение в среде, где давление в 400 раз превосходит нормальное. Я уже был знаком с батискафом по чертежам. Теперь мне представилась возможность пощупать его своими руками. Моя вера, питавшаяся до сих пор теорией, окончательно окрепла. Кабина для наблюдателей была отлита из стали. Толщина ее стенок составляла 9 сантиметров. 2 мощных стальных люка обрамляли прозрачные окошки в 15 сантиметров толщиной. В оболочке дирижабля ее назначение обеспечивать плавучесть всего аппарата под водой. Находилось 6 стальных баков, вмещающих 10 тысяч галлонов особо легкого бензина, удельный вес которого составлял немногим более половины удельного веса морской воды. Этот бензин служил для батискафа не горючим, а, так сказать, поплавковым наполнителем. Важным качеством бензина является его относительно слабая сжимаемость. Он лучше, чем воздух, сопротивляется давлению толще воды. Теоретически, оболочка батискафа была в состоянии выдержать давление, соответствующее глубине в 15 тысяч метров, каковой на деле не существует в природе. Мы же собирались погрузиться на 4 тысячи метров, среднюю глубину мирового океана, и могли таким образом полагаться на значительный запас прочности. Наиболее смелой стороной проекта профессора Пикара было то, что аппарат погружался без связывающих его с поверхностью тросов. Этот факт, разумеется, встретил полное одобрение со стороны энтузиастов акваланга из группы подводных изысканий. Пикар отказался от прежних конструкций глубоководных камер, стальных сфер, опускаемых в пучину на тросах. В свое время доктор наук Уильям Бип проник в морские глубины в таком шаре, обремененном колоссальным весом стального троса. Его прибор был лишен всякой маневренности. К тому же, каждый дополнительный отрезок троса только увеличивал опасности, грозившие наблюдателям. Батискаф был рассчитан для самостоятельного передвижения на глубине в 25 раз превосходящей возможности обычной подводной лодки. Он должен был погружаться вертикально вниз. Торможение производилось посредством сбрасывания балласта в виде железных чушек, а также, в случае необходимости, выпусканием бензина из баков. Под гондолой была укреплена цепь весом в 140 кг. Касаясь дна, она останавливала погружение всего аппарата. Вместе с тем, она позволяла батискафу крейсировать на высоте 1 метра от дна со скоростью 1 узла.